Глава 5. «Сайрус, ты же понимаешь, что моей девочке совершенно невозможно оставаться в этом мире светлых безумцев!» Его Величество изволили гневаться, а я, так как гнев был направлен не на меня, наслаждался крепким кофе и вкусными корзиночками со взбитыми сливками. «Она, между прочим, императорской крови, а не бродяжка какая-то. Ты понимаешь меня?» «Разумеется». Я задумался, подбирая наиболее правильные слова. «Тогда у меня вопрос. Когда Ваше Величество планировало сообщить девочке о том, что ее представление о собственном статусе несколько отличается от реальности? Может быть, это положительно скажется на ее самооценке?» «Думаешь?» — император задумчиво почесал правый рог и слегка приуныл. «Как тебе кажется, девочка очень рассердится на меня за то, что я так долго не появлялся в ее жизни?» «Не знаю», — честно ответил я, представив себя на месте Лауры, измученной материнскими педагогическими экспериментами. «Это будет зависеть от того, как вы все обставите, так сказать». «Вам же для начала надо хотя бы познакомиться, верно?» «Верно», — вздохнул император и нервно дернул хвостом. «А как это устроить? У тебя идей нет, случайно?» «Случайно есть». Я изобразил серьезный мыслительный процесс и выдал. «Вы, Ваше Величество, проведете конкурс красоты, но не простой, а креативный. Как-то мне заранее не очень нравится», — откровенно напрягся император. «Такое ощущение, что ты хочешь предложить мне какую-то авантюру, на которую я непременно соглашусь, а потом горько об этом пожалею. Я прав, Сайрус?» «Ну, вот смотрите сами, Ваше Величество», — аккуратно стараясь не спугнуть императора излишней смелостью проекта, начал я. «Ни для кого не секрет, что в остальных мирах мнение о нас, мягко говоря, не самое положительное. Да, это отголоски тех времен, когда мы боролись за независимость и просто вынуждены были быть не в меру агрессивными и жестокими, но ведь это осталось в далеком прошлом, а репутация, она никуда не делась. Нас по-прежнему боятся, и это уже становится просто невыгодным, понимаете?» «Естественно», — буркнул император, — «что ты мне прописные истины сообщаешь? У тебя есть идея, как это изменить? Тогда излагай». «К этому и веду. Не спешите, Ваше Величество. Я не собирался упускать такой удобный момент для продвижения своей безумной идеи, которая, между прочим, действительно начинала казаться мне довольно удачной. Какие расы, контактирующие с нами, больше всего мотаются по разным мирам и пересекаются с максимальным количеством существ?» «Это ты меня спрашиваешь?» Император удивленно приподнял брови. «Ну, хорошо. Домовые, лешие, эти везде, кроме пустынь, водятся. Не вытравишь. Русалки, где вода есть, везде просочатся. Хитрюги. Ну и бесы? Само собой. А что? Как вам кажется, эти существа могут повлиять на изменение нашей репутации, если будут в этом заинтересованы?» «Конечно, там слово, там сплетня», — император задумчиво посмотрел на меня. «Мелкая нечисть. Что с них взять?» «Но...» Я торжественно поднял вверх указательный палец. «Эта мелкая нечисть, как и любое другое существо, мечтает о славе, об известности и о поклонниках. Они хотят заметок в межмировой прессе, хотят призов и наград. Понимаете, к чему я веду?» «Понимаю, и мой ответ категорическое «нет».» Его Величество сердито фыркнул. «Я что, с ума сошел устраивать конкурсы красоты для мелкой нечисти? Да меня коллеги-императоры засмеют, понимаешь?» «Ничего подобного», — я уверенно покачал головой. «Они обзавидуются, они засмеют, вот увидите. Только представьте, как по всем мирам пойдут слухи о том, что в мире демонов самый продвинутый император, который настолько глобально мыслит, что даже проводит конкурсы красоты для магических меньшинств. Какой размах, какая политическая дальновидность. Нет, Сайрус, нет, нет и нет. Жаль, я демонстративно вздохнул. Лаура расстроится. Погоди, а при чем здесь Лаура, как маленький купился его величество? Мы же говорили о мелкой нечисти. У Лауры есть приятель, слегка погрешил я против истины, городской бес, который мечтает попасть на конкурс красоты. «Не могу сказать, что ваша дочь ему что-то обещала, но, думаю, она была бы вам искренне признательна, если бы вы смогли угадать ее желание». «Это неподходящая компания для императорской дочери», — недовольно буркнул его величество. «Только бесов в друзьях ей и не хватало». «Но она же не знает, что ее отец не только жив, но и правит миром демонов». Я все ту же затягивал селок, в который уже угодил император. Вот, кстати, и был бы повод лично познакомиться. Наверняка она захотела бы сопровождать приятеля на конкурс. А тут раз, и вы такой весь благородный и креативный. Плохо разве? «Неплохо», — согласился его величество, видимо, представив себе благостную картину воссоединения с дочерью. «А чем награждать будем?» «Думаю, грамотой, большой заметкой в межмировом вестнике и памятной короной. Я изо всех сил старался не демонстрировать искреннее восхищение собой таким сообразительным. Как вы считаете?» «Прекрасно». Император довольно потер руки. «Раз ты говоришь, что Лаура будет рада, то почему бы мне и не побаловать дочь подобным пустячком, правда?» «Совершенно верно», — согласился я. «Спасибо, Ваше Величество, за понимание и поддержку». «Не за что», — отмахнулся император. «Смету я велю составить в ближайшее время, а ты пока продолжай работать по своей непосредственной задаче».